Урубамбу и другие наши подкасты и аудиоматериалы для детей удобнее всего слушать в мобильном приложении «Радио Арзамас». Скачивайте в App Store и Google Play. Все покрывают лицо полностью. И еще носят под солнечными очки, как ниндзя. Нужно поймать стрекозу и сделать так, чтобы она укусила тебя в пупок. В пупок? И после этого легко научиться плавать. Можно читать ка-ка-ка-ка. Различается? Урубамба. Всем привет! Это Катя Лам и Урубамба, детский подкаст на Арзамас. Как всегда, мы здесь встречаемся с жителями самых разных стран и узнаем об их культуре и традициях. Сегодня со мной вместе подкаст ведет Аня. Ане 10 лет. Привет! Здравствуйте! Я рада всех приветствовать на Урубамбе. Я рада, что вы слушаете этот подкаст. Я тоже рада, что ты сегодня мой напарник. И в этот раз мы говорим про Вьетнам. В гостях у нас Ким Хьен Нгуен. Ким Хьен живет в Москве более 30 лет и работает корреспондентом, а также занимается переводами с русского на вьетнамский. И перевела даже одну очень знаменитую книжку, о которой мы поговорим чуть позже. Здравствуйте, Ким Хьен. Xin chào. Здравствуйте, Катя. Здравствуйте, Аня. Здравствуйте, радиослушатели. Очень приятно, что вы пришли. И давайте приступим к делу. Как обычно, вначале мы слушаем ответы детей, что они знают про страну нашего гостя. И надо сказать, что в этот раз оказалось, что дети больше знают или слышали про Вьетнам, чем, скажем, про ту же Венгрию, которая находится намного ближе к нам. Может быть, это похоже на Китай или на Японию? Я думаю, что это страна, где много пляжей, есть тропические леса, то, что там растут снова же экзофрукты. Там есть запахи бананов, запахи слонов, запахи попугаев. Там есть рынки, и вьетнамцы постоянно продают что-то. Все это правильно. Вьетнам омывается Южно-Китайским морем и граничит с Китаем. Там тропики, тайфуны, много фруктов, цветов. И круглый год можно купаться. Всегда тепло. Я была во Вьетнаме. Да, она очень красочная страна. Да, там много диковинных животных. Например, есть такое животное, которое живет в море. Называется дюгон. Дюгонь. Да, дюгон. Он, хотя живет на воде, в море, но это не рыба, а животное. У него передние лапки похожи, как руки у человека. И когда у дюгона маленькие дети, то они лапками несут своего детеныша, как руки у человека. Вьетнамцы называют его морской коровой. Он издает такой звук, как бы песня. И говорят, что он происхождение русалок. Русалок. А, да. Что он дальний предок русалок. Да. Вот вы так интересно рассказываете, что мне прям хочется спуститься на дно и послушать, как он поет. Тогда надо спешить, потому что дюгонов сейчас мало осталось. Он занесен в Красную книгу. Жалко их, да. А там есть обезьяны? Они какие они бывают? Разве ты не была на острове обезьян? Это нет. Место очень любят русские туристы. Там на острове множество обезьян, и можно кормить их руками. Они очень озорные, могут шутить, дразнить с детьми и могут вырвать у тебя Еду? Еду, например, бананы. Или, допустим, тянешь какую-то вещь, да. Они вдруг раз и вырывают. Да, они вырывают у тебя подсолнечные очки, кепки, например. Неприятно будет идти домой без кепки. И это так и называется «Остров обезьян»? Да, это на юге. Я, к сожалению, там не была, но, наверное, когда в следующий раз поеду, обязательно захочу, да. Урбамба. Давайте послушаем теперь, как наши слушатели представляют жителей Вьетнама. Там у людей, мне кажется, раскосые глаза. Но мне кажется, они высокого роста. У женщин длинные волосы, высоких таких хвостах. Знаю про их национальную одежду чуть-чуть, то, что это что-то похожее на платье, но не платье. Там пишут иероглифами, и еще мужики надевают соломенную шляпу большую. Девочки надевают кимоно и там джинсы. Ездят они на мопедах, на велосипедах. Ну вот как думают слушатели. Да, вьетнамцы невысокого роста. Но это раньше. Сейчас есть модели с высоким ростом. А вообще вьетнамцы – это невысокая нация. Да, невысокая. И волосы у вьетнамцев черные, но сейчас красят разные цвета. Угу. Носят они европейские одежды, но на праздниках и на Новый год, например, носят национальные наряды. Да, расскажите, это же очень красивые наряды. Национальная одежда у вьетнамцев называют аузай, значит, длинные платья и с высокими разрезами по бокам. Угу. Платья носят наверх штаны. Угу. Платье надевают поверх штанов. Да, вот так. Кстати, я принесла вам аузай, чтобы, если вы хотите, можно попробовать. Ой, я с удовольствием. Обязательно я померяю, и мы выложим фотографию на сайт. Можно будет посмотреть. А еще же знаменитый символ Вьетнама – это треугольные соломенные шляпы. Которые называются нон. Нон? Да, одно слово, очень простое. Нон. Угу. Почему именно такие шляпы? Потому что легко делать из бамбука, легкие. Можно носить, когда дождь и когда солнце. От солнца и от дождей. Такой, как зонтик, да. А, кстати, по поводу солнца. Я еще читала, что во Вьетнаме загар считается некрасивым, и поэтому все женщины, когда наступает сезон солнечный, закрываются полностью от солнца. Чуть ли не перчатки и маски на лицо надевают. Да, я привыкла жить в Москве, и когда приеду в Ханой, очень удивилась. Все девушки, молодые и женщины, все они в масках, масках, в перчатках, как ниндзя. И не узнаешь, кто ты. Наверное, родные тебе не узнаешь, потому что все покрывают лицо полностью. И еще носят подсолнечные очки. Это как маскарад. Да, как маскарад. Потому что все боятся солнца. Жарко, и будешь черным. Но ведь когда так жарко, быть одетым и укутанным тоже неудобно. Неудобно и жарко. Но ради красоты... Наверное, надо жертвовать. Приходится жертвовать. Теперь, мне кажется, самое интересное – это про вьетнамский язык. У нас был комментарий про то, что там пишут иероглифами. Но это ведь не совсем так. То есть это совсем не так. Во Вьетнаме алфавит на латинице. Да, то есть когда-то это были иероглифы. Да, когда-то давно. Давно. Потом, когда Вьетнам был французской колонией, французы принесли алфавит латинский. Это очень помог вьетнамским людям в учебе, в познании мира. Это легко намного, чем китайцы и японцы. Угу. вьетнамский язык, он устроен совершенно непривычным для нас образом, потому что там есть тоны. Да, вьетнамский язык очень музыкальный, потому что в нем 6 тонов. И когда говорим, как будто поем. Можно вопрос? А что такое тоны? Ну, пишется одно слово, но можно читать на 6 тонов. То есть 6 разными как бы интонациями. Голосом, да. Ну, например, пишется «ка», можно читать «ка-ка-ка-ка». Различается? А, да. Различается, но как это научиться произносить так, чтобы различать, я не представляю. А что это вы сейчас сказали? Это слово или это слог? Это слово. Какое? Я сказала слово «ка» — это кружок. Кружок? Да. «Ка» — это рыба. «Ка» — это вся, все. «Ка» — это игрок и так далее. А, то есть зависит, с какой ты интонации скажешь, то это будет разное слово? Да, зависит от интонации. Да, значение слова меняется от того, как ты его произнес. То есть это вообще меняет смысл слова. Мишу, в вьетнамском языке порядок слов очень строгий. Если изменяешь, то получается совсем другое значение. Ага, например? Например, той иом, это значит «я люблю тебя». Если наоборот, эм ио той, значит «ты любишь меня». Угу. То есть разные могут быть предложения. Ну да, то есть мы можем сказать «я тебя люблю», «я люблю тебя». И значение фразы не поменяется. А там, если ты поменял местами слова, да, то... Да, будет уже другое. А есть род, число? Нет, чтобы обозначить род, число и время тоже. Угу. Надо добавить дополнительные частицы. А можете привести пример нам какой-нибудь? Слово читать «дак» по-вьетнамски. «Данг дак» – читаю. «Да дак» – читала. «Се дак» – буду читать. Вот. А если мы будем читать, если во множественном числе? Тогда надо добавить слово, обозначает «мы». «Чунтой», «чунтой дак», «чунтой да дак», «чунтой се дак». А мне показалось, что как будто это слово, а там меняются приставки. Да, как будто приставки. Но это не приставки, а частицы. Ну, частицы, да. Да. Угу. Но повторить это не получается. Я, честно говоря, боюсь попробовать даже. Раз мы говорим про язык, то пора вспомнить про то, что Ким Хиен переводчик и перевела на вьетнамский язык, внимание, книгу «Крокодил Гена и его друзья». Представляешь? Да, я перевела на вьетнамский язык книги Успенского. Не только про «Крокодил Гена». Не только. И Простоквашино. А вам не сложно переводить? Или как просто вы переводите? Или затрудняет что-то? Нет, мне не сложно. Как будет все-таки, как будет «Чебурашка» по-вьетнамски? Тоже «Чебурашка». Но мы уменьшили «Чебу» называем. А, отлично. Так легче, наверное. Да, это легко. А «Крокодил Гена»? «Касау Гена». «Касау Гена». Да, правильно. И как относятся к «Чебурашке»? Очень любят. И вьетнамские дети тоже любят песню про «Крокодил Гена». Пусть бегут неуклюже, да. Они слушают ее на русском? Нет, они поют на вьетнамском. Ничего себе. Давайте мы ее послушаем. Давайте. Давайте. Я уже предвкушаю свое удивление. Như giấc mơ, một hôm bỗng nàng tin tới đây, ngồi trực thăng màu xanh lá cây, dạp cine phim rất hay. Eskimo quà ngày sinh nhật em rất duyên, là 500 chiếc kem thật ngon, kem thơm giòn, kem thơm giòn. Rồi em chơi đàn, ngồi ấm phong cầm, cạnh ống qua đường, mơ còn dài. Và đáng tiếc thay, ngày sinh cuối năm, chỉ thế святой, ты клай. Мне кажется, это как так музыка, красиво звучит. Да, музыка знакомая, а слова вьетнамские. Да, слова другие. Там одно есть знакомое слово – эскимо. Эскимо, ну, на всех языках, мне кажется. Ур-бам-ба. Ким Хиен, расскажите еще, пожалуйста, про то, как устроены имена и фамилии во Вьетнаме, потому что это тоже совершенно непривычно для нас. Вьетнамская фамилия, имя, по-моему, непривычно для России. Родители дают своим детям такое имя, чтобы потом ребенок рос счастливым, талантливым, добрым, успешным человеком. У меня имя Ким Хин. Это значит доброта. Это вместе два слова значит доброта или одно из них? Одно. Хин – это доброта, а Ким – это золото. Значит, золотая доброта. То есть вы как-то, ну, если переводить, то это золотая доброта. Ну, стараюсь делать доброе дело. Получается так, что во Вьетнаме дают... Ну, как бы не имя, а любое слово может стать именем, по сути. Любое. А любое прям можно придумать самим? Да. Да, то есть ты могла бы быть, не знаю, веселье. Красивое. Или какой-нибудь цветок. Получается, что у нас в России фамилия – это что-то более редкое, чем имя. А во Вьетнаме наоборот. Получается, что фамилия – это распространенное, а имя уже может быть оригинальным. Особенное, да. Есть ли у вас такие имена, как бы, которые ну, довольно распространенные, как не такие оригинальные, как свои придумывают, а вот имена, которые используют много людей? По-моему, есть. Если сейчас ребенок родится в этом году, то много лам. Лам? Лам. Потому что Дан Ван Лам, известный футболист, есть такой. А я уже думала в честь Кати. Давайте теперь послушаем, что любит есть и что любит делать во Вьетнаме. Почему-то по слову мне кажется, что там очень вкусная еда. Мне кажется, они любят есть морскую еду, ну, рыбу какую-нибудь, креветки, кальмары. Я думаю, там есть море, и в выходные дети собираются туда гулять. Может быть, они занимаются какими-нибудь боевыми искусствами? Мне кажется, что они любят играть в разные игры на свежем воздухе, что они любят купаться, что они энергичны, снова же кажется, но они против полежать. Вот нашим слушателям кажется, что во Вьетнаме вкусная еда, даже просто по одному названию страны. Да, во Вьетнаме множество вкусных блюд. Национальные блюда у вьетнамцев, которые все любят, и не только вьетнамцы, а иностранцы, это суп фо. Суп фо, да, из, знаменитый. Из всяких мяса, из говядины, свинины, курицы. И вьетнамцы употребляют много риса в своих завтраках, обедах. Каждый день они едят рис. На завтрак, на обед. И на ужин. И на ужин? Да. Если в России без хлеба нельзя, то там всегда на столе подают рис. Рис обойтись нельзя. Я вам хочу сказать, что я, когда была на рисе в полях, они были как ступеньки такие построены большие. И я видела, там растился рис. Ну, там... Вот была земля, и там были ростки. Мы были довольно в дождливую погоду. Мы видели, как эта земля мокнет. Но мне показалось, как будто они прямо на моих глазах растут так быстро. А как рис едят? Палочками? Да, рис едят палочками. И в семье учат детей есть палочками с детства. Потому что это тоже сложно. Надо двум палочкам. У меня очень плохо получается всегда. Сначала сложно, а потом привыкнешь. И тоже становится легко, как есть вилками. А вот простые обычные приборы, вилки, ножи есть? Конечно. В семье, как и в ресторанах, дают сразу два прибора. Ур-бам-ба. Я слышала о необычном способе обучения детей плавать во Вьетнаме. Расскажите, пожалуйста, про него. Действительно, дети Вьетнама учат друг друга плавать особенным способом. Они ловят стрекоз и дают стрекозы кусать попок. Аня, ты понимаешь, нужно поймать стрекозу и сделать так, чтобы она укусила тебя в пупок. В пупок? И после этого легко научиться плавать. Стрекоза кусает? Да, кусают. И очень больно. О, Господи. Зачем же? Наверное, чтобы закаляться. Пупок закалять. Ну что, раз тебя укусили, тебе и так больно, и что уже нипочем и поплыть. Уже. Все равно нечего терять. Что, действительно так делают все? Да, почти все делают. Я в детстве тоже так делала. А больно было, когда... Можно, конечно, до крови. О, Господи, это же очень больно. Что, действительно, работает, как только стрекоза укусила, вы поплыли? Да. Серьезно? Серьезно. Это трудно себе представить, но мы поверим вам. Ур-бам-ба. Ур-бам-ба. И мы переходим к нашей рубрике про предметы, в которой мы просим наших гостей выбрать три предмета, которые нам расскажут что-то о культуре страны. Итак, Ким Хьен, что вы выбрали? Первый предмет – это пионерский галстук. Пионерский галстук. Посмотри, Ань. Он красного цвета. Дети в России, наверное, не знают, что такое. Если спросить у бабушек, у матери, то они объясняют. Я как бы знаю, но я, конечно, его в руке не держала, я его не носила. Но я и в книгах читала, и мне объясняли, что пионерский галстук, их носили пионеры. И это было в Советском Союзе. Все верно. И ну, а как ты думаешь, почему Ким Хьен принесла пионерский галстук? Может быть, потому что... Потому что сейчас во Вьетнаме дети еще носят пионерский галстук, потому что там еще пионерская организация есть. И принимают в пионеры только лучшие ученики. Не все могут носить. Ничего себе! Это очень почетно. И надо стараться, чтобы тебе приняли в отряд. А вот у меня вопрос. Ты его должен вот обязательно прям каждый день носить его? Каждый день надо носить. А прям обязательно или если ты, допустим, не принесешь? Это носит с гордостью. Если принимают туда только отличников, то, конечно, это гордость. Да, ты сам захочешь его каждый день носить, мне кажется. А что еще делают пионеры во Вьетнаме? Пионеры не только хорошо учатся, но и помогают родителям, другим людям. Понятно. Делать домашние работы, например. Помогают бабушкам, дедушкам, одиноким. Ну, как гайдарские... Тимур и его команда? Да, тимурские и его команды. Кстати, сейчас в Вьетнаме читают русские книги. И Гайдар один из любимых. На самом деле, надо пояснить, что Вьетнам очень дружил с Советским Союзом, и поэтому действительно так много знают о российской культуре во Вьетнаме. И пионерскую организацию тоже перенял Вьетнам из Советского Союза. Да, именно. И это дело благодаря таким людям, как бабушка Кати. Нет, подождите. Не пионерская организация была перенята благодаря бабушке моей. Действительно, моя бабушка была преподавателем русского языка, как иностранного, для людей, которые приезжали сюда учиться, начиная там, с 1950-х годов. Первые 100 вьетнамцев? Да, первые 100 вьетнамцев, которые приехали учить русский язык в Советский Союз, были учениками моей бабушки. И благодаря этому я знаю, что во Вьетнаме особое отношение к учителям и особое почитание, потому что когда моей бабушке было уже за 80 лет, и ее первые ученики праздновали 50-летие своего выпуска, они пригласили мою бабушку и ее коллегу во Вьетнам и принимали их там по-царски, возили везде, показывали, кормили и с большим почитанием к ней относились. Как учительница, преподавательница. Да, как к очень важному человеку в жизни. И почему такое отношение к учителям? Вьетнамцы очень ценят учебу, знания, поэтому уважают своих учителей. Не только вашу бабушку, а вообще учитель — это второй человек после папы. Всегда любят, уважают. На каком месте мама тогда? Мама первая. А как же бабушка, дедушка? Нет, потом идет учитель. Да. Не только уважают, когда ты учишься в школе, в институтах, а еще заботятся о учителе всю жизнь. Каждый год посещает, приносит подарки, заботится, когда заболеют, внимательно спрашивают, как жизнь, как дела, как здоровье. А есть какое-то принципиальное отличие вьетнамских школ от русских? В Вьетнаме в школах нет звонок. Звонка нету. А есть барабан. Чтобы позвать учеников на урок, надо бить в барабан 3 раза. Угу. Это что, каждый раз выходит человек и специально ударяет в барабан? Да, есть такой специальный человек. Обычно сторож. Угу. И во Вьетнаме школьники отдыхают только 2 раза. У них только 2 каникулы. Новый год и летний. Не так, как здесь 4 раза. Больше. Кимхиен, покажите, пожалуйста, какой следующий предмет вы принесли? Второй предмет – красный конвертик. Загадочно. Это предмет, который дарят детям на Новый год. В конверт положат новые купюры денег и дарят на удачу. Угу. Каждый ребенок на Новый год получает такой подарок? Да, от родителей, от бабушки, от дедушки. А сколько денег туда кладут? По-разному, готов сколько. Но обычно немного, потому что детям много денег дать нельзя. Зато деньги новые. Поэтому в конце года во всех банках Вьетнама очередь. Люди ходят, чтобы поменять новые деньги. А почему так важно именно новые купюры положить? Потому что это обозначает весна и удачи. Новый год. Все новое. И принесут удачи. Новые. Счастье. Счастье. Тогда расскажите нам, что такое вьетнамский Новый год, потому что это не наш Новый год, который 1 января мы встречаем. У нас встречают Новый год 2 раза. Обычный 1 января, как во всем мире. И где-то в конце января, начале февраля. В этом году это 5 февраля. Вьетнамский Новый год называют одним словом «тет». «Тет». Очень легко запомнится. У меня был один вопрос. А есть ли какие-нибудь традиционные танцы, может быть, обычаи? Что делать на Новый год? На Новый год на улицах обязательно танец дракона. Это шумно, весело и всегда много людно. А в танце ведь могут участвовать все люди, как бы желающие, да? Нет, это специальные артисты изображают дракон. Почему дракона? Дракон во Вьетнаме очень почитают. Даже происхождение вьетнамцев тоже связано с драконом. Считается, что это дети полудракона Лак Лонг Куан и полуфея Оу Кэ. Что вьетнамцы – дети полудракона и феи. И феи, да. Угу. Когда-то Оу Кэ, эта фея, гуляла на горах. И чудовище преследует его. Она убежала и превращалась в журавля. Лак Лонг Куан, полудракон, мимо шел и сражался с чудовищем и спас фею. Они полюбили друг друга и женились. У них родился мешок с 100 яиц. Угу. Потом получилось 100 сыновей, поэтому все вьетнамцы – братья. Вот такая легенда о происхождении вьетнамского народа. Ур-бам-ба. И последний, третий предмет у нас не сам предмет. А, изображение. И этот предмет – кругленькая вьетнамская лодка. Да. Ань, видишь фотографию? Да. Это лодка, лодка-корзина, потому что она плетеная там. Она круглая, наверное, для 5 человек. То есть это какая-то удивительная лодка, круглая, как корзина. Да. Из прутья бамбука. А как в нее вода не просачивается? Надо, она плетеная. Надо смолой обработать, угу. И тогда не будет утонуть. А такая лодка нужна, чтобы удобно рыбакам плыть до своего корабля. Потому что на море, где менка, нельзя корабля до берегу. Угу. А почему же она круглая? Когда Вьетнам был колонией Франции, французы собирают множество налогов. И на лодке тоже. Угу. И рыбаки придумали способ, чтобы избежать налогов. Они делали корзину, чтобы плыть на море. Да, как будто и это не лодка. Это не лодка, и поэтому нельзя собирать налоги на них. То есть, получается, такие лодки можно встретить только во Вьетнаме? Только во Вьетнаме. Находчивые вьетнамцы. Ур-бам-ба. В завершении хотелось бы научиться нескольким вьетнамским фразам. Чтобы ехать во Вьетнам, первое слово надо выучить. Это приветствие. Xin chào. Xin chào. Это значит привет. Xin chào. А может так получиться, что если неправильно произнести это приветствие, то ты кого-нибудь обидишь? Да. Не обидишь, а просто другое содержание. Например, Xin chào значит дайте кашу. Так, тогда, подождите, давайте научимся правильно говорить приветствие. Xin chào. Xin chào. Xin chào. Xin chào. Xin chào. Правильно. Фуф. А Xin chào значит дайте сковородку. Ужас какой. По-английски разговаривают? Можно на английском обращаться? Можно, конечно. Это очень ответственно. Приедешь, поздороваешься, оказывается, что сковородку попросил. Так, а как сказать спасибо? Cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn. Правильно. Правильно? Мне кажется, да. Я что-то не то сказала. До свидания. Tạm biệt. Tạm biệt. И на этой прекрасной ноте предлагаю попрощаться с нашими слушателями. Спасибо большое, Ким Хиен. Спасибо большое. Аня, спасибо тебе. Надеюсь, всем было интересно. Там бед. Там бед. Всем пока. До свидания. Ур-бам-ба. Мы благодарим Ким Хиен Гуен, Аню Бабкову, звукорежиссера Павла Цурикова, композитора Михаила Сарабьянова, редактора Асю Терехову, расшифровщика Кирилла Гликмана, фактчекера Надежду Богданову и студию «Чемоданов Продакшн». Ур-бам-ба. Ур-бам-ба.